заговорили о постепенности. Я сказал, что вопрос, делать добро или зло, каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность – палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы передаем рабству утонченные формы. По крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи идеями. Но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы. И потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность. Но вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчас же заговорила о том, что ей пора домой, к отцу. «Клеопатра Алексеевна», — сказал Благово, убедительно прижимая обе руки к сердцу, — «что станется с вашим батюшкой, если вы проведете со мною и братом каких-нибудь полчаса?» Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг, внезапно, как тогда на пикнике. Мы пошли в поле и, расположившись на траве, продолжали наш разговор и смотрели на город, где все окна, обращенные на запад, казались ярко-золотыми от того, что заходило солнце. После этого всякий раз, когда приходила ко мне сестра, являлся и Благово. И оба здоровались с таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Сестра слушала, как я и доктор спорили, и в это время выражение у нее было радостно-восторженное, умиленное и пытливое, и мне казалось, что перед ее глазами открывался мало-помалу иной мир, какого она раньше не видела даже во сне и какой старалась угадать теперь. Без доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уже по причинам, о которых не говорила. В августе Редька приказал нам собираться на линию. Дня за два перед тем, как нас погнали за город, ко мне пришел отец. Он сел и, не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо. Потом достал из кармана наш очередной вестник и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторою Государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате. «А теперь взгляни на себя», — сказал он, складывая газету. «Нищий, оборванец, негодяй! Даже мещане и крестьяне получают образование, чтобы стать людьми, а ты, Полознев, имеющий знатных, благородных предков, стремишься в грязь. Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобою. На тебя я уже махнул рукой», — продолжал он придушенным голосом, вставая. «Я пришел за тем, чтобы узнать, где твоя сестра, негодяй. Она ушла из дому после обеда, и вот уже восьмой час, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне. Она уже менее почтительна, и я вижу тут твое злое, подлое влияние. Где она?» В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня. Но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его. «Живи, как хочешь», — сказал он, — «я лишаю тебя моего благословения». «Батюшки Светы», — бормотала за дверью нянька, — «бедная, несчастная твоя головушка! Ох, чует мое сердце, чует!»